«Притворись моим, майор Громов!» Рокси Нокс. «Черт бы побрал эту жарищу! Даже на реке где-то, по идее, должно быть прохладно. Пот ручьем стекает по спине. Сижу на раскладном стульчике, держа в руках свою навороченную удочку с подсветкой и безуспешно пытаюсь поймать хоть что-нибудь, кроме солнечного удара. Дождался, называется, отпуска. Так что ничто не может омрачить его. Совершенно ничто. Даже отсутствие рыбы в этой узкой речухе. Ну и хрен с ней. У меня есть холодное пиво и возможность спокойно поразмышлять о том, что жизнь — это не только череда погонь, драк и допросов, но и редкие минуты тишины и покоя. Сначала я слышу плеск воды. Списываю на бобра. Потом тихий смех. Походу, у бобра вечеринка с веселыми девочками. Даже завидно становится, когда я в последний раз куролесил с девчонками. В молодости? Нет, я, конечно, не старый пердун, а мужик в расцвете лет. За фигурой блюжу, не пью, не курю. Прям подарочек. Усмехаюсь про себя. Только вот не вывозит мой образ жизни никто. Сбегают от меня женщины. Последние месяцы не выдержала. И вдруг вижу ее. Ох ты ж гребаный карась! Из-за кустов ивняка, словно Афродита из пены морской, выходит девушка. Богиня, извиняюсь за клише. Золотистые волосы, разметавшиеся двумя косицами по плечам. Глаза два озера, губы пухлые, а формы... Ох, эти формы! Они настолько пышные и аппетитные, что даже моя удочка, флегматично лежащая на берегу, подпрыгивает от удивления. И не только удочка, но и кое-чего в штанах. И самое главное, она почти голая. Нет, ну формально на ней что-то есть, какая-то легкая туника, но она настолько мокрая и прозрачная, что я, человек, видевший всякое, внезапно почувствовал себя неловким подростком, застуканным за подглядыванием в замочную скважину. Она смеется, плещется, подставляя свое лицо солнцу и кажется абсолютно счастливой и беззаботной. Понимаю, что пялиться на речную нимфу — это некрасиво. Что я, представитель закона, вообще должен думать о поимке преступников, а не о том, как красиво переливаются капли воды на ее шее и сиськах. Но не могу оторвать взгляд. Это как гипноз. У нее фамилия, случайно, не Кашпировская? Как будто смотрю какое-то волшебное кино, и не хочется, чтобы оно заканчивалось. Хотя, честно говоря, хотелось бы посмотреть этот фильм для взрослых поближе. А еще лучше потрогать руками. В рамках оперативно-следственных мероприятий, разумеется. Для более детального изучения объекта, так сказать. И тут, как назло, у меня клюет. Да так сильно, что чуть удочку из рук не вырывает. Рыба проснулась, зараза, и решила воспользоваться моментом, испортить мне всю малину. И что делать? Продолжать наблюдать за богиней или вытаскивать трофей? Выбор мучителен, но я вовремя вспоминаю, зачем сюда пришел. Резко дергаю удочку, вытаскивая из воды здоровенного леща. Вау! Рыбина отчаянно бьется, сверкая чешуей на солнце. Готово! Лещ надежно водружен в ведро, а я, довольный собой, победоносно оборачиваюсь к кустам. Но богини там уже нет. Лишь легкая рябь на воде и слабый аромат диких цветов напоминают о ее недавнем присутствии. Эх, упустил, думаю с досадой, но тут же одергиваю себя. Не время раскисать, Громов. Впереди еще много рек и озер, полных прекрасных русалок со здоровенными сиськами. Отпуск ведь только начался. Мысль обрывает резкий удар по затылку. Звезды сыплются из глаз, ноги подкашиваются, и я медленно валюсь на землю. Очухиваюсь на раскладном стульчике с удочкой в руках и гудящей головой. Рыбы, естественно, уже нет. Меня кто-то нагло обворовал, Зато есть огромный пульсирующий шишак на затылке, который недвусмысленно намекал, что встреча с прекрасным полом для меня закончилась не очень хорошо. Незнакомке тоже след простыл, только на песке остался лежать небольшой камешек. Подняв его, вижу записку. На ней корявым почерком написано «Не подглядывай». И все. Ни имени, ни телефона, ни даже намека на дальнейшую встречу. Черт побери! Вот это я понимаю, урок феминизма по-деревенски.